что, приняли? Нет. Выходит, Вицин, приняли? Нет. Выходит, Моргунов, приняли? Конечно, кем? Запасной грушей. Пришел мужик в ресторан, позвал официанта и видит, что у того черные-черные руки. Он и спрашивает: «Слушай, друг, а почему у тебя такие черные руки?» «Налей, расскажу». Мужик ему налил, официант рассказывает. Прихожу я домой, и вдруг в прихожей вижу два горящих глаза. Вытащил пистолет, выстрелил, зажег свет, вижу черное окошко. Прихожу на следующий день, вижу, горят четыре глаза. Выстрелил, зажег свет, две черные кошки. Прихожу на третий день, вижу, горят шесть глаз. Выстрелил, зажег свет, три черные кошки. А почему руки-то черные? Да я их просто не мою. В магазине дают ацетон. Толпа токсикоманов осаждает прилавок. Продавщица говорит: «Даю только по две бутылки в руки». Один взмолился: «Мне ящик, ящик мне!» Сказала же: «По две бутылки!» Из толпы кричат: «Да дай ему, может, человеку на свадьбу!» Беседуют три приятельницы. Я предохраняюсь спиралькой, а я презервативом, а я табуреткой. Муж у меня маленького роста и всегда встает на табуретку. Ну и как только он начинает глаза закатывать, я табуретку ногой вышибаю. Перед первой брачной ночью молодая жена признается супругу, что до него она любила двух мужчин и в память о них вытатуировала их портреты у себя на груди. Лицо молодого мужа искажается болью, он просит ее показать, она разделась. Вдруг он начинает безумно хохотать. «Что с тобой?» — обеспокоилась молодая жена. «Нет, ничего, просто я представил, что когда тебе исполнится 70 лет, как вытянутся их лица!» По дороге на банкет у человека развязался галстук. В ресторане проходивший мимо официант предложил: «Разрешите завязать вам галстук? Ложитесь вот на этот диван». Человек удивился, но лег. Ему завязали галстук. «Скажите, а почему я должен был лечь на диван? Раньше я работал в похоронном бюро». Один пенсионер говорит другому: «Записывайся в наш хор, мы там в домино играем, анекдоты рассказываем, выпиваем. А когда же вы поете?» «Когда домой возвращаемся». Летит самолет, вдруг мотор отказал, и самолет начал терять высоту. Пассажиры начали паниковать. В салон заходит стюардесса и говорит: «Уважаемые пассажиры, возьмите свои паспорта в зубы и крепко держите их». Один из пассажиров спрашивает: «А зачем?» «Стюардесса, чтобы когда мы разобьемся, было легче опознать ваши трупы». Никулин, Вицин и Моргунов собираются залезть в сад за яблоками, и тут видят, стоит сторож с ружьем. Они испугались, но Вицин полез первый, и когда он лез на дерево, сломал ветку. «Сторож, кто там?» Вицин: «Мяу, сторож, а, это ты, Мурка». Вицин набрал полный мешок яблок и ушел. Полез Никулин и тоже сломал ветку. «Сторож, кто там?» Никулин: «Гав, гав, сторож, а, ты, Бобик». И Никулину тоже повезло. Полез Моргунов, дерево рухнуло. «Сторож, кто там?» Моргунов: «Чик-чирик». Американская разведка посылает своего агента узнать, какие военные объекты находятся вокруг Москвы. Его снабдили подробными инструкциями. Агент добрался до Москвы, проголодался, купил кооперативный пирожок и умер. В ЦРУ забеспокоились, послали второго агента. Тот тоже благополучно добрался до Москвы, вышел на площадь, смешался с толпой, сел в трамвай, там его и задавили. В ЦРУ проанализировали все ошибки прежних резидентов и дали новому агенту самую подробную инструкцию. Пирожков не есть, в общественном транспорте не ездить, передвигаться только в такси. Агент благополучно добрался до Москвы, сел в такси, едет. Шофер спрашивает: «Где вы ходить будете?» «Мне там, где больше народу». «Ну тогда возле виноводочного отдела». Только подвез его к виноводочному, как подскакивают двое небритых и кричат: «Вот он, третий!» Агент прокусил ампулу в воротнике и упал замертво. Один мужчина приходит к врачу-урологу: «Помогите, доктор, я писаюсь ночью в кровати, а рядом жена». Доктор советует купить пожарный шланг, нацепить на член конец, вытянуть в окно. На другой день мужчина приходит белый, как полотно: «Доктор, у меня такая трагедия». Доктор перепуганно: «Что случилось?» «Понимаете, доктор, послушался я вашего совета, а жена ночью полезла искать конец и выпала с 14 этажа». Новый русский купил за несколько миллионов долларов старинный замок в Англии, прилетел в Лондон, и его везут показывать